Глава 46. Шли мы к мертвому городу еще 3 дня. Сказывалась увесистая поклажа. Гибельные земли по-прежнему не желали оправдывать свое название, хотя мы все же пару раз натыкались на белые валуны. В эти моменты я старался находиться между ними и девушками просто на всякий случай. А еще встретили какую-то змееподобную тварь размером с хорошую анаконду, которая грелась на солнышке. При виде нас она тут же юркнула в озерцо поблизости, так что мы сразу расхотели к нему приближаться. А на следующую ночь, пока Равена спала, а я стоял на часах, ко мне подошла Оула. «С тобой можно поговорить?» «Если только ты будешь тоже смотреть по сторонам». «Хорошо. Понимаешь, Артём, я, в общем, я не знаю, как мне дальше быть. Наверное, я бы никому не рассказала, но тебе можно довериться. Ведь можно?» Я вздохнул. Оула явно искала психологической поддержки, а с этим у меня все было ну очень плохо. Нет, правда, но не посылать же ее. «Можно. Я знаю, что ты хочешь сказать. Это ничего не значит, мы все относимся к тебе так же, как и раньше». Ну и топорно же вышло. Не умею я подбирать нужные слова, хотя и Оула далеко не неженка. «Ну...» Она запнулась и посмотрела на Равену. Та повернулась на бок. «Ты больше меня знаешь обо всем таком. Что мне делать дальше? Я боюсь мужчин. Даже твоих землян. Только тебя не боюсь». «Почему?» «Потому что ты честный. Не такой, как твари из Лина». «И глупый», — подумал я. «Если б не Федор Степанович, я бы даже и не догадался. Зато Оула искренне считает, что я знаю куда больше. И вот как ей объяснить?» «Слушай. Ты всегда можешь рассчитывать на меня», — в конце концов сказал я. «То, что случилось, оставило рану у тебя в душе. Я их лечить не умею, но чем смогу, постараюсь помочь». «Ты правда не думаешь об этом, когда смотришь на меня?» «Правда. И всякий нормальный мужчина не думает». «Спасибо. Я потом еще поговорю, наверное». Она ушла, а я остался на посту вытирать холодный пот и думать о том, какое же я бесчувственное бревно. А будь на месте Оулы та же Настя, даже и не знаю, что тогда было бы. Хотя, наверное, она сама отдалась бы Дарму и еще и стонала бы от наслаждения. И если не считать этого короткого разговора, больше ничего существенного по пути не случилось. Я уже говорил, что гибельные земли как-то слишком скучны. В общем, очень скоро мы пришли. Условленное место располагалось примерно в километре от, собственно, города. На холмах, в стороне от основного пути экромов. Надо сказать, мы бы его так и не нашли, если бы не остроглазый часовой, который вылез из рощи и помахал нам красным флажком. Подобрано укрытие было с умом. Холм. На нем круг деревьев, вроде тополей, а у основания стволов кусты, да такие, что сквозь них вообще ничего не видно. Кроме того, сам холм окружала поросль из каких-то цветов, источающих сильный лекарственный запах. Тут и собака ничего не унюхает. В группе оказалось 6 человек, причем не только парни, но и девушки. Возглавлял же их Дима Билан, то есть ученик Лотароса, с которым я столкнулся в Антафарта. «Нотрикс, чужак, я уж решил, вас сожрали по пути», — брезгливо сказал он, когда мы протиснулись сквозь узенький проход в кустах. «Хорошо, хоть мимо не прошли». «А мне казалось, хорошее укрытие само по себе подразумевает защиту от стороннего взгляда», — парировал я. «Вы слишком долго ходили, пока мы тут рисковали жизнями. Неужели волна уже была?» Пауза. 10 пар глаз, нет, 11, если считать Равену, с нескрываемым интересом следили за нашим словесным поединком. «Нет», — наконец ответил Билан, — «но скоро должна быть». «Значит, мы вовремя. Чего жалуешься?» Он скривился, будто сожрал свежий лимон. Видимо, навыками спора ученик колдуна похвастаться не мог, что, в общем-то, неудивительно. «Найдите себе место и ждите», — он махнул рукой куда-то вбок. «Как пройдет волна, мы отправимся в город. Никуда не расходимся, а по моему знаку...» «По моему?» «Что?» «По моему знаку, говорю. С того момента, как мы подойдем к городу, командую я. Я лучше знаю, как действует мой дар, я уже был в городе, так что будешь таскать камни вместе со всеми, понятно?» Казалось, ему врезали кулаком под дых. Билан даже набрал воздуха для ответа, но так ничего и не сказал. видимо, переваривал мои слова. Ну да и черт с ним. За последующие несколько часов он так и не добавил к своей речи ни слова, так что подробности организации похода пришлось узнавать от подручных. Билана звали Корс. Вот и познакомились, наконец. В гибельных землях он бывал не раз и неплохо так разбирался в местной живности, да и в повадках и кромов тоже. Поэтому, собственно, его и назначили командующим. Ну, пускай. Вот только для нашей работы эти знания не помогли бы ничем, к тому же мой опыт был куда больше. Да и не нравился он мне. Это, наверное, главная причина. В укрытии все сидели безвылазно, исключение делалось лишь для походов в туалет. Логика более чем очевидная. 6 человек гадят весьма значительно, и запах мало того, что будет досаждать нам, так еще и может заинтересовать противника. И ладно, если это будет одиночка, но против орды мы не выстоим даже с автоматами. Так что облегчаться ходили отрядами, предварительно разведав местность и двигаясь, пригнувшись, в еще одно укромное местечко чуть ли не в полукилометре от холма. Аналогично был наложен запрет на разведение костра. Питались все вяленым мясом, сухарями и сушеными ягодами. И вообще на все, что как-то может демаскировать позицию. Проблема заключалась разве что в отсутствии воды, но и об этом ребята не забыли позаботиться. Ее принесли с собой достаточно, к тому же не так далеко от базы протекал ручей. С нашим приходом ничего в сущности не изменилось. Просто мы стали скучать вместе со всеми, ожидая, пока город изволит исторгнуть новую волну экромов. Тогда у нас в запасе будет не меньше дня, чтобы расчистить дорогу к нужному разлому. Корс не поленился взять даже краски, чтобы отмечать безопасный путь в лабиринте города. Что и говорить, подготовились они на славу. Оставалось надеяться, что экромы не полезут к нам в самый интересный момент. Только на следующий день все, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Вибрирующий воздух где-то в глубине города вдруг налился всеми цветами радуги, и что-то утробно рыгнуло, да так, что резкий порыв ветра сорвал несколько веток с деревьев на нашем холме. «Всем быть начеку, из кустов не выходить!» — приказал Билан Корс. Смотрел он прямо на меня, но я сделал вид, что не заметил этого. «Как красиво!» — прошептала Равена. На фартовца с его повелением в духе капитана Очевидность она не обратила ни малейшего внимания. «Это точно. Я не покривил душой. Зрелище и вправду было такое, что впору туристов на Анор опускать только ради него. Больше всего оно напоминало северное сияние, только не в небе, а прямо над домами, да еще и переливающееся, как стенка мыльного пузыря. А потом с улиц потекла пестрая шевелящаяся масса. Они вылезали на открытую местность десятками. Со счета я сбился почти сразу, потому что попросту не успевал за этим потоком, но на глаз их тут было гораздо больше, чем в прошлый раз. А может, мы тогда просто нарвались на арьергард, не знаю, кто их поймет. Короче, это было что-то вроде кадров из «Властелина колец», когда черная армада выходила из ворот Мордора. А мы, значит, хоббиты, которые за ней наблюдали. Только зря я провел такие параллели, потому что небольшой отряд экромов вдруг отделился от основной массы и попер в нашу сторону. Кто-то зашевелился за спиной, на него шикнули. Равена сунула мне в руки копье. Как будто это поможет. Но оружие я все-таки взял. Если уж умирать, то непокорным стадом. Экромы продолжали идти, рассеявшись по полю и то и дело поднимая головы кверху. Ну, точно учуяли. Как там было в фильме? Эльфийские плащи? Запах они вроде бы не скрывали. «Они идут не к нам», — сказала Оула, изучая ящера взглядом. «И точно». Через несколько минут я тоже это заметил. Экромы начали обходить холмы, устремляясь в одно единственное место. Туда, откуда доносился запах человека. В наш туалет. «Не шевелиться», — прошипел Корс. Мы ждали. Экромы обошли отхожее место, переглядываясь и кукарекая о чем-то своем. Мы же валялись на своем холме, обливаясь холодным потом. Я прекрасно помнил осаду нашей башни и то, как экромы координировали действия. Дельфины просто нервно курят в сторонке вместе с шимпанзе. И если сейчас они додумаются прочесать окрестности, то уж точно не пропустят рощу, и тогда пиши пропало. Минуты тянулись не хуже, чем в очереди в поликлинике. Доставляло неудобств и то, что мне открывался лишь весьма небольшой сектор обзора, и курлыканье экромов где-то позади не позволяло понять, насколько они близко к нам. Но повернуться означало не иллюзорную вероятность привлечь внимание, и я терпел. Лишь когда наступила тишина, я вдруг понял, что твари ушли. Не затаились, не замолчали. Нет, они свалили куда подальше. шестое чувство, если угодно. Ушей коснулся шорох травы. Я повернул голову. Это был Корс, который приподнялся и зорко оглядывал окрестности. Ну и черт с ним. Плюнув на все, я сделал то же самое. Ученик колдуна бросил на меня злой взгляд, но промолчал. Оно и понятно. Пускай кромы и убрались уже настолько далеко, что их даже Равена не достала бы из своего лука, но орать все равно не стоило. Еще минут через 20 мы уже собирались выходить. Я бы еще подождал, на всякий случай. Но Корс был с этим не согласен. По плану, первая группа беженцев должна была выйти сразу после разгрома этой волны, и терять время он не собирался. К подходу людей Фарта все должно быть готово. Лишний раз накалять обстановку было глупо, кроме того, мне уже осточертело валяться на холме, так что после недолгого размышления я дал отмашку. «Значит так», — сказал я, спустившись с холма и обернувшись к новоявленным подчиненным. Лица у всех горели жаждой работы, что и неудивительно, после стольких дней ничего не делания, один только Корс по-прежнему кривил губы. «Правило первое. Не отходить от меня дальше 20 шагов. В прошлый раз на таком расстоянии было безопасно. Что дальше, не знаю. Так что лучше не рисковать. Правило второе. В городе могут попасться фантары и другие твари. Если что, сразу кричите. В домах можно укрыться, но все равно осторожней. Любые камни с узорами могут быть опасны. Понятно? А теперь идем». «Не идем», — сказала Равена. «Это еще почему?» Вместо ответа девушка показала рукой в сторону города. Я обернулся, ожидая увидеть что угодно, вплоть до самого Ктулху, но реальность оказалась куда проще. Прямо возле входной арки расположилась стая экромов, штук 20, не больше, но с таким же успехом их могло быть и 2000. «Ну и как мы теперь выполним задание?» — риторически спросил Корс. Я не ответил. В отличие от него, я размышлял. Глава 47. Город ничуть не изменился с тех пор, как мы с Равеной побывали в нем. Наверное, он не менялся последнюю 1000 лет, подумалось мне. Иначе и быть не могло, потому как люди сюда не заходили уже очень давно. Единственными, кто время от времени посещал его улицы, были те самые фантары. Нечего было и думать перебить тварей силами нашего небольшого отряда. Конечно, у всех были и луки, и копья, но стоит экромам добежать до нас, и пиши пропало. Разорвут за секунды. Значит, надо придумать хитрость, как в прошлый раз. «Как я понимаю, ни у кого предложений нет?» Я обвел взглядом группу. «Только если ждать наших и выбить тварей вместе», — пожал плечами Корс. «Потеряем время и наверняка попадем под следующую волну, а это конец для всех, не годится». «У тебя есть предложение получше, умник?» «Есть. Поэтому вы все сейчас останетесь сидеть тут, а я пойду расправляться с уродами». «В одиночку, что ли?» Это была Оула с откровенно насмешливыми интонациями. «Именно так». Корс ничего не понял, так что просто махнул рукой, позволив мне развернуться и спокойно направиться к городу. Но, разумеется, Равена думала иначе. «Стой!» Она обогнала меня и встала прямо напротив, сложив руки на груди. «Стою». Легко согласился я. «Ты что придумал?» «Хочу проверить одну идею. Если удастся, мы справимся с проблемой быстро. Если нет, ну...» «Если нет, ты погибнешь?» «Наверное». «Я тебя не пущу». «Пустишь. А вот сама останешься здесь, потому что меньше всего я хочу, чтобы ты пострадала». «Объясни, что ты хочешь сделать», — потребовала она. Я объяснил, и целую минуту Равена сверлила меня взглядом. Красивые у нее глаза, надо сказать, а в гневе так вообще прекрасная. Злилась же она сильно, в первую очередь потому, что план не подразумевал ее участия и даже противился ему. «Ты сумасшедший, Артем!» — наконец сказала девушка. «Ты просто умрешь, и все, но...» «Но?» «В прошлый раз у тебя все получилось. Получилось с Фантаром, со всем остальным. Но одного я тебя все равно не отпущу». «Нет, для тебя это намного опаснее». «Я спрячусь в безопасном месте и помогу, если у тебя не выйдет. Если ты успеешь добежать, конечно». Спорить с ней было совершенно бесполезно, так что я махнул рукой. Да и понять ее тоже можно было. Наверное, на месте Равены я вел бы себя так же. «Хорошо, но без меня ни шагу, понятно?» «Да, сэр». Этому я научил ее смеху ради во время уроков русского языка, вот теперь и расплачиваюсь. «Так», — раздалось позади. «Все это прекрасно, но я думаю, пускать вас туда одних не стоит. Уж точно я не отпущу сестру одну с мужиком. Мало ли чем вы там займетесь». «Мы уже провели вместе достаточно времени», — поморщился я. «А теперь собираетесь его потерять, как я понимаю?» «Нет, если уж умирать, то вместе». Возразить ей было нечего. Хорошо, хоть все остальные не горели желанием соваться под зубы Экромов и явно посчитали меня психом. Впрочем, я нисколько не пожалел, что позволил девушкам отправиться на задание со мной. Память у Равены оказалась куда лучше, да и наблюдательность тоже. Что и говорить. Залегли мы в траве, я принялся изучать набросок карты в блокноте, пытаясь понять, куда ведет эта улица, и когда уже совершенно сломал мозг, Оули наконец взбрело в голову поинтересоваться, чем я занимаюсь. Я объяснил, она подключила к делу сестру, и минутой позже я уже знал все, что требовалось. Нет бы сразу спросить, блин. Улицу Равена видела из виллы, на которой мы прятались, и с высоты, откуда мы спускались к городу. Вела она прямо на центральную площадь, с нее же выходила армия Экромов, так что вывод сделать было несложно. Смерть камней на этом пути не осталось. То ли их оттащили Экромы в промежутках между разрядкой, то ли они сами развалились от времени, но факт оставался фактом. Этим-то я и собирался воспользоваться, заодно устранив угрозу со стороны Экромов, пусть даже и временно. На бумаге план выглядел гладко. Чего уж проще, перетащить несколько смерть камней на центральную улицу и выманить в нужный момент Экромов к ним поближе. Смущало только то, что приманкой выступал я сам. А учитывая скорость тварей, в случае неудачи я стану закуской, не успев даже крикнуть «Бу!». Поэтому Оула внесла в план коррективы. Для начала мы осторожно обогнули греющихся на солнышке пернатых монстров и вошли в город по боковой улочке, куда более узкой и невзрачной, чем главная. Затем я нашел подходящую виллу поближе к нужному месту. Основным критерием было наличие единственной узкой двери. В центре небольшого дворика там обнаружился смерть-камень, но это меня не смутило. Наоборот, он-то мне и был нужен. На этот раз смерть-камнем был не булыжник, как на болотах, а мраморный столб, увенчанный широкой белой панелью, живо напомнивший мне солнечные батареи. Учитывая, что энергию они получают именно из солнечного света, ничего удивительного. Скорее всего, размышлял я, сев рядом, этот камень должен заряжаться гораздо быстрее, а значит, период срабатывания у него будет меньше. А как часто бабахают булыжники, у которых эффективная поверхность совсем никакая? Может, раньше они тоже были подключены к таким вот панелям, а потом те развалились, черт его знает. Короче, я принялся ждать. Равена села рядом. Оула отошла проверить дом. На небе не было ни тучки, оставалось только засечь время между волнами энергии и... Ледяной ветер на какое-то мгновение пробрал меня до костей. Теперь я уже знал, что он означает, и вдруг понял, что за весь прошлый визит в город не испытывал ничего подобного ни разу. Выходит, то ли я удачно прошел ловушки в промежуток между срабатываниями, либо... В панике я подскочил, оборачиваясь на Равену. Та лежала без чувств. На какой-то миг я едва не потерял землю под ногами. В самом деле, почему я решил, что дар прикрывает тех, кто находится рядом? Потому что так сказал Федор Степанович? А он что, проверял? Я бросился к подруге, ожидая худшего. Торопливо замерил пульс, ничего не ощутил и едва сам не потерял сознание, но тут же увидел, как вздымается грудь девушки и понял, что просто слишком сильно надавил на запястье. И точно, стоило сделать все как надо, и пульс волшебным образом появился. Слабый, но ровный и спокойный. Ну, блин, я сел прямо на землю. А через секунду подскочил как ошпаренный. Если что-то и надо сейчас сделать, так это увеличить расстояние между камнем и девушкой. Минуту спустя Равена уже лежала на мраморной кровати. «Что случилось?» — с лестницы сбежала Оула. «Жива и вроде бы цела», — кратко ответил я, весьма разумно сказав сначала самое главное. «Камень сработал». «Но твой дар сработал, но не до конца». «Ох». Равена открыла глаза и тут же зажмурилась снова. «Я что, сомлела?» «Вроде того. Как ты?» «Будто по голове дубиной шарахнули». «Кружится? Болит? В глазах темно?» «Нет, ничего. Просто слабость. Сейчас пройдет». Я облегченно выдохнул. «Ты измерил время?» — спросила Оула. «Я... нет, я...» «Понятно. Иди, я присмотрю за ней». Ответить было просто нечего. Я только беспомощно открыл рот, но быстро понял, что сопротивляться тут бессмысленно. Оула права во всех отношениях. А я все же не герой слезодавильной мелодрамы, чтобы рыдать сейчас на красивой груди и говорить, что я никуда не уйду и вообще я во всем виноват. Черт с ним, поныть можно будет потом, надо работать. Второй раз удался лучше. Я дождался очередного порыва ледяного ветра, спокойно, как в лаборатории, засек время и следующие полчаса откровенно скучал, предаваясь размышлениям о своей нелегкой судьбе, поведении в стрессовой ситуации и так далее. Под это дело полезли и воспоминания обо всех жизненных позорах, начиная от падения с крыши гаража прямо в лужу, когда мне было 8, и заканчивая нынешней ситуацией. Все это, однако, еще и доставляло какое-то извращенное удовольствие. Камень разрядился, когда я вспоминал свою первую девушку и откровенно неудачный сексуальный опыт с ней. Пробежавшие по коже холодные мурашки мигом вытеснили из головы глупые размышления. Итак, период срабатывания ловушки в ясную погоду 42 минуты. Туч на горизонте не видно, значит, вряд ли что-то изменится. Влажность воздуха, температура — хрен знает, как они влияют на цикл. Дальше оставалось дело техники. Перетащить всю эту конструкцию поближе к месту действия не удастся, это точно. Значит, придется загонять икромов к ней. У меня 42 минуты на реализацию плана — это совсем немного. Конечно, будут еще циклы, но лучше с этим не затягивать. Для начала я пробежался трусцой от камня к улице, стараясь не топать слишком громко, и оказалось, что это заняло полминуты. Учитывая, что обратно я бежать буду бешеным галопом, можно смело скостить еще 10 секунд. Но это ладно. Глядишь, в переулках да с хорошей форой они меня быстро не догонят, проблема в другом. Проблемой было заставить икромов забиться в этот гребаный дворик, куда и половина из них втиснулась бы с трудом, да еще так, чтобы большая часть пернатых тварей попала под удар. Радиус действия камня я не знал, хотя максимальную границу, пожалуй, обозначить мог. Оула в доме лишь слегка ощутила разряд в виде покалывания на коже и аритмии. Значит, чуть ближе эффект будет уже значительным. Бегали сестры быстрее меня, но я наотрез отказался пускать любую из них в город. Стоит неправильно рассчитать время, и тогда девушку накроет смертельная волна, а моим утешением будет только банальное «они умерли в один день». Потому что в одиночку против икромов я не выстою. Конечно, если со временем облажаюсь уже я, то шансы все равно невелики, но всяко повыше. Короче говоря, я добрался до крайнего дома, забрался в крытую беседку на втором этаже и, зарядив арбалет, принялся ждать. Икромы крутились у арки, явно охраняя ее. Правда, для чего это нужно, я не имел ни малейшего представления. В конце концов, мы без труда обогнули их по соседней улице. Правда, там попадались смерть камни, но били они не так уж часто, и любой мог бы повторить наш путь. А может, они охраняли не вход, а что-то еще? Черт его знает. Вот, например, штук 10 их бегают вокруг, а еще 4 сидят, как истуканы, кружком. В центре, правда, ничего нет, но это ведь не просто так, нутром чую. Точно надо будет подойти и глянуть. Часы пискнули, отмечая минуту до волны, и, глубоко вздохнув, я поднял арбалет. Триньк! Звякнула тетива. Хрясь! Даже на таком расстоянии я отчетливо услышал звук, с которым стрела вонзилась в голову одного из сидящих пернатых. Бух! Это выброшенный арбалет плюхнулся на камни беседки, а я задал стрекача. Никогда еще в жизни я не бегал так быстро. На ногах будто выросли крылья. Я рванул прочь по узким улочкам мертвого города, точно спринтер на Олимпийском стадионе. Позади зацокотали когти икромов, но я не обернулся. Это означало замедлиться, а замедлиться — умереть. Секунда, я скрылся за углом. Еще секунда, за спиной аж заскрежетало, когда первый икром затормозил брусчатку. Я припустил еще сильнее. Жаль, что рядом нет представителей книги рекордов Гиннесса. Они бы сейчас очень пригодились. Еще секунда, и вот я уже влетел в дверь, где меня ждали девушки. Первый икром буквально нанизался на острие копья Оулы, бессильно царапнув его зубами и напрочь загородив проход. Еще двое ткнулись в оставшееся пространство, клацая челюстями и безуспешно пытаясь протиснуться внутрь. Жуткое, надо сказать, зрелище. Пасти у них раскрывались чуть ли не на 180 градусов, а зубы мало в чем уступали клинку моего швейцарского ножа. И слюна еще брызжет, как из пробитого шланга. Время. Я взглянул на часы и с ужасом увидел, что время вышло, а икромы еще живее всех живых. Один из рвущихся к нам монстров наконец догадался, что так у них ничего не выйдет, и подался назад, пропуская второго. Оула тут же подхватила мое копье и угостила ящера по глазам, да так, что тот заверещал не хуже раненого Фонтара. Снаружи закликотали остальные. Я в отчаянии снова взглянул на часы. Казалось, прошла уже вечность, но нет, на самом деле только 20 секунд. Может, я неправильно рассчитал период, как, собственно, и опасался? Или чем черт не шутит, на Экромов эта дрянь не действует? «Зря я втянул нас во все это», — медленно проговорил я. Равена ткнула копьем в чью-то морду, сунувшуюся в окно, и бросила на меня быстрый взгляд. Осуждения я в нем не увидел, только решительность. Что ж, моя валькирия оказалась... Я вдруг понял, что уже долгое время никто почему-то не суется в окно и не пытается оттащить труп собрата от двери. И снаружи стоит мертвая, во всех смыслах тишина. И вообще все как-то подозрительно затихло. «Они лежат», — Равена осторожно выглянула в окно. «Они лежат!» «Добиваем!» — тут же бросил я, ухватившись за торчавшее из пасти дохлого Экрома копье, «пока не очнулись!» Добивать пришлось не всех. Те, кто оказался ближе всего к камню, были убиты наповал. Один Экром оказался всего лишь контужен, попытавшись даже вяло сопротивляться, но быстро сдался и позволил затыкать себя копьями. Остальные валялись тут и там в разных стадиях отключки, от полного бревна до слабо шевелятся лапы, и следующие несколько минут мы занимались мясницкой работой. Выбрать очередную жертву, ударить по голове туда, где виднеются прикрытые кожистой заслонкой слуховые проходы. Навалиться на копье, провернуть. И так, пока все не закончатся. Выживших не осталось. «Стена защищает от смерти камня», задумчиво высказала Оула, выдернув наконечник из последней твари. «У меня только сердце дрогнуло, а вон тот совсем рядом, как пьяный был». «Это, наверное, мой дар его прикрыл». «Может быть». «Да все равно, как по мне. Мы закончили то, что хотели. План сработал. Все, можно продолжать работу». Равена как-то странно посмотрела на меня. «Артем, ты вообще понимаешь, что за неполный год убил нечисти больше, чем многие люди за всю жизнь? Для отряда охотников Лина убить Фонтара — это большая честь. Такие люди — мастера своего дела, им без разговоров дают эраксы, лучшие луки и лучший доспех. Убить два десятка экромов в бою, не получив ни царапины — легенда. Я горда, что ты мой мужчина, а для тебя это обыденность. Ты просто сделал это и все? И пошел дальше? Как будто ничего и не случилось. Кто ты такой, Артем?» Это была необычайно длинная для нее речь. И весьма пафосная, потому что меня только что нарекли чуть ли не Гераклом с 12 подвигами в зачетке, тогда как я лично считал, что ничего особенного не совершил. Но в самом деле, первого Фонтара я убил только благодаря своему дару, а иначе сгинул бы в его пасти вместе с Равеной. Второго, то бишь Шипящего, тоже, причем первый монстр даже не ждал подлянки. Первый отряд экромов был уничтожен только потому, что крыша башни очень кстати растрескалась, и мы обрушили ее вниз. Второй, нынешний, я заманил к смерти камню. Кого я там еще убивал? Травоядного Латанана, разве что, до захвативших Равену фартовцев, и все. Но для них это прям подвиг, ага. «А ведь Равена права», — заметила Оула, вытирая копье пучком экромского пуха. «Ты, наверное, этого просто не замечаешь, потому что в твоем мире воюют другим оружием и по другим правилам, но все так и есть. Ты обошел многих охотников Лина». «Слушайте, все это прекрасно, но без дара гасителя магии я бы ничего не сделал, разве что тогда в башне». «Важен не только дар, но и умение им пользоваться. Помнишь, что говорил Реннард?» Я, честно говоря, не помнил, так что пришлось поверить ей на слово. «Ладно, сдаюсь, я герой. Довольна?» «Еще бы!» — ухмыльнулась Оула. «А теперь давай надергаем с них перьев покрасивее и пойдем уже к этим трусишкам из фарта. Они, небось, заждались уже». «Зачем тебе перья?» «Накидку хочу сделать». Она склонилась над ближайшим трупом. «Тьфу, Артем, ну кто ж так делает? И скромсал все, что мог».